Глава 11. 3 часа спустя Нина вздрогнула от неожиданности, когда Кент с глухим стуком водрузил кувшин пива на круглый в царапинах столик. Уэйд поставил рядом 4 пустые кружки. «Первая для Герреры!» — разливая пиво, объявила Брэк. Нина сжала прохладную стеклянную ручку. «Бакстон не придет?» «Думаю, большие шишки предпочитают не знать, что здесь происходит», — Кент обвел рукой помещение. После изнурительного дня в офисе ОПА 4 коллег забрались в один из служебных внедорожников и быстро доехали до базы в Куантико. На территории Академии ФБР имелся бар, который прозвали конференц-залом и куда захаживали гости со всего света, от новоиспеченных агентов до старших сотрудников бюро. По вечерам здесь устраивали танцы, караоке или карточные игры для всех, кто не прочь развеяться. «Сегодня народу не густо», — заключила Нина, оглядевшись по сторонам. «Даже никто не буянит». Наклонив кувшин, Уэйд наполнил кружку янтарным напитком. «Думаю, Бакстон предоставил нам возможность поболтать без надзора». «Разумно, ведь им предстояло трудиться в команде. Только Уэйд и Кент пришли из одного отдела. Чтобы эффективно вести расследование, всей 4-ке нужно было сработаться и, возможно, извлечь из этого профессиональную выгоду». Нина протянула Кенту пустую кружку. «Пару часов назад я заметила, что вы пытаетесь разгадать шифр. Как успехи?» «Я общался по локальной сети с криптоаналитиками». Кент налил в кружку пиво и передал агенту Брэк. «Они на шифрах собаку съели, вот я и решил обсудить с ними построение фраз из предыдущих посланий. Возможно, это поможет распутать новую загадку». «Кент изучал психолингвистический анализ», — пояснил Уэйд, запустив руку в корзинку с солеными крендельками, стоявшую в центре стола. «Под крылом у дядюшки Сэма». Нина удивленно взглянула на Кента, ожидая подробностей. «До ФБР я служил в спецназе», — признался тот. «Нашей разведгруппе потребовался специалист по допросам. Только не спрашивайте, зачем. Все мои миссии засекречены. У меня уже имелся диплом бакалавра по психологии, поэтому на курсы отправили именно меня. Еще и магистерскую программу оплатили». «Ищите на дне арахис?» — Брэк шутливо подтолкнула локтем Уэйда. Тот перестал копаться в плошке с крендельками. «Организм требует белковой пищи». «Мой тоже», — рассмеялась Брэк. «Но орешки тут не помогут. Слона бы съела, а то и кита». «У вас такой чудесный говор», — улыбнулась ей Нина. «Никак не пойму, откуда вы родом?» «Из Джорджии. Впрочем, не из Атланты. Я из Нижних земель, где люди до сих пор считают, что суши — это наживка для рыбной ловли». Она встала из-за стола. «Закажу-ка нам пиццу». «Почему вы решили изучать лингвистику?» — спросила Нина Кента. Его прошлое интересовало ее гораздо больше, чем ужин. «Так вышло, само собой. Я знаю 4 языка, много читаю, люблю копаться в словах». «Значит, вы можете судить о человеке по стилю его речи?» «А еще по стилю письма. Могу примерно определить уровень образования, коэффициенты интеллекта, откуда человек родом, его взгляды и убеждения и так далее. Своеобразные речевые обороты порой приводят к интересным выводам. Взять хотя бы нашего подозреваемого. Он сказал, что хотел бы наградить вас увечьями». Кент поставил кружку на стол. «Простите, что снова затронул эту тему». Поймав на себе внимательный взгляд Уэйда, Нина беспечно махнула рукой. «Да я уже привыкла. Уэйд 3 раза меня про это спросил, пока вы с Брэк были заняты». Возможно, профайлер специально не давал ей расслабиться, чтобы извлечь из ее подсознания малейшие подробности случившегося. «Я тоже размышляла, чего субъект так странно выразился», — произнес Уэйд. «Подумайте, кто награждает людей благами?» «Король», — включилась в обсуждение Брэк, вернувшись от барной стойки. «Власть имущие», — предположил Кент. «Бог», — озвучила Нина первое, что пришло в голову. «Именно». Уэйд шутливо поднял кружку в ее честь. «Подвеска глаз Бога». Она машинально погладила шею. «Подозреваемый хранил ее все эти годы. О чем это говорит? Он мнит себя божеством?» «Судить рано, впрочем. Он точно жаждет власти и контроля. Его переписка с прессой явно на это указывает». «Маньяки всегда стремятся к власти», — добавил Кент. «Одна часть их я тешит себя мыслями о собственном превосходстве, тогда как другая вынуждена подчинять окружающих, чтобы выдавать желаемое за действительное». «Клубок противоречий», — сделала вывод Нина. «Поэтому они такие неуравновешенные». Кент повертел печенье перед глазами. Выражаясь по-научному, чокнутый. «У некоторых за плечами трудное детство, агрессия со стороны родителей». Уэйд задумчиво нахмурил лоб. «Что касается нашего субъекта, полагаю, его унижал отец или мужчина, заменявший отца». «Вы копаетесь в мозгах, а я в компьютерах», — Брэк усмехнулась. «Моя работа мне нравится больше». «Кстати, о компьютерах». Нина повернулась к ней. «Днем я заметила, как вы что-то обсуждаете с ребятами из киберотдела. Есть какие-то подвижки?» «Так, сперва надо еще выпить». Брэк подлила себе пиво. «Похоже, нашему субъекту запали в душу слова ведущего новостей. Помните? Этот парень сам как шифр, полон сюрпризов». Когда все закивали, Брэк ухмыльнулась. «Теперь он зовет себя шифром». «Решил потешить свое эго», — прокомментировал Уэйд. «Считает себя тайной, которую никому не разгадать». «Тоже мне тайна», — фыркнула Брэк. «Да, по нему психушка плачет. Он создал несколько страничек в соцсетях с древними письменами на аватарке. Как будто продвигает личный бренд». «Значит, намерен продолжать», — заключила Нина. «На него подписалась уйма народу», — добавила Брэк. «Большинство тролли, но есть и группа фанатов». «Фанатов?» — чуть не поперхнулась Нина. «Он опубликовал в Фейсбуке свой шифр и объявил конкурс, кто быстрее его разгадает». Брэк глотнула еще пиво. «Этот пост собрал множество лайков. Люди собираются в команды и соревнуются, какая из них первая расшифрует послание. Ребята из MIT пишут, что у них уже есть несколько версий». Уэйд покачал головой. «Теперь целые толпы играют в его игры». «Мы можем обязать руководство соцсетей и предоставить нам его личные данные?» — спросила Нина. «Мы уже направили запросы», — ответил Брэк. «Данные нам вышлют, но я многого не жду. Похоже, подозреваемый технически подкован. Он не стал бы заводить страничку под реальным именем и наверняка нашел способ скрыть местоположение и IP». Кен тихо выругался. «Тогда давайте его заблокируем». «Нет», — неожиданно резко сказал Уэйд. «Каждая кроха информации, каждый его пост помогают нам больше о нем узнать». «Он вышел на публику, чтобы помешать расследованию», — возразил Кент. «А вдруг кто-то разгадает шифр раньше нас? Криптоотдел пока не справился». «Последние его сообщения предназначались Геррери», — заметил Уэйд. «Нынешние, скорее всего, тоже. Если хочешь знать, что преступник предпринят в будущем, обратись к его прошлому». За столиком повисла тишина. Все, конечно, ждали вердикта Нины. Это ей шифр посвящал послание, посылал угрозы. Каково ей теперь, когда тысячи, а может, миллионы человек включились в игру безумца, который хочет ее убить? Одним глотком она допила остатки пива. «Если это поможет поймать гада, давайте оставим его в соцсетях». «Он будет привлекать к вам все больше внимания», — предостерег Кент. «И ко всему бюро тоже». Нина понимала, чем они рискуют. Если расследование пойдет не по плану, начальство это без внимания не оставит. Еще со времен Эдгара Гувера агенты как мантру заучивали правила «не подведите бюро». «Не значит ли это, не допускайте, чтобы ваше имя склоняли по всему интернету?» Брэк, очевидно, размышляла о том же. «Мы должны объявить Бакстону коллегиальное решение», — сказала она. «Перед выходом я вкратце обрисовала ему ситуацию». Он согласился оставить все как есть, пока соцсети не предоставят информацию по нашему запросу. Затем, если у нас по-прежнему не будет зацепок, он планирует удалить странички шифра. Все уже к этому готово, однако я попросила Бакстона немного подождать. Я согласна с Уэйдом, но по другим причинам. Чем больше времени шифр проводит онлайн, тем больше у нас шансов обойти его защиты в киберпространстве. Кент провел пальцем по ободку кружки. «Не нравится мне все это, но против команды я не пойду. Завтра вместе сходим к Бакстону». Он взглянул на Нину ярко-голубыми глазами. «Подозреваемый причинил вам много зла, а мы словно даем ему моток веревки в надежде, что он на ней повесится. Слишком большой моток, на мой взгляд». Нина, понимающе кивнула. «Шифр — преступник, а они дают ему доступ к широкой аудитории. Стоит ли рисковать, отматывая ему еще веревки? Вдруг он затянет петли у них на шеях?» Нина знала лучше всех, как опасна веревка в руках у безумца.